Глава 24. Командующий Плафт, сопровождаемый беспокойными взглядами, медленно шел по площадке, где держали осужденных. Собрались не только центурионы третьей когорты, но и легат Веспасиан, его старшие трибуны, префект лагеря второго легиона и старшие командиры остальных трех легионов, которые должны были присутствовать на казни, намеченной на это утро. Лишь немногие позволяли себе переговариваться, да и то так тихо, что их голоса едва пробивались сквозь равномерный шум дождя. Остальные, кутаясь в плащи, смотрели на командующего армией с неподвижными лицами. Из-за тепла их тел жир, который пропитывал ткань плащей для придания водоотталкивающих свойств, испускал запах плесени, всегда казавшийся Веспасиану тошнотворным. Он навевал воспоминания о сыромятне, принадлежавшей его дяде в Риате, где дубили шкуры мулов. Веспасиан припомнил и грязный маслянистый смрад, вечно висевший над мастерской и данную себе клятву ни за что и никогда не заниматься ничем, связанным с животноводством. Заставив себя вновь сосредоточиться на настоящем, Веспасиан бросил взгляд на Максимия и прочих командиров третьей когорты. К ним трудно было не испытывать сочувствия. Они оказались под дурным руководством и вовсе не заслуживали тех наказаний, которые их ожидали. Максимий, несмотря на свой многолетний опыт, просто не обладал моральной устойчивостью и холодным рассудком, необходимыми для командира когорты. Вот классический пример того, каким последствиям приводит назначение человека на слишком высокую, явно не по способностям, должность. Веспасиан горько сожалел о том, что зачислил Максимия во второй легион, и гадал, скольким центурионам, стоявшим сейчас рядом с командиром когорты, события последних нескольких дней безнадежно испортят карьеру. «А ведь среди них есть хорошие, заслуженные люди», — размышлял легат. «Вот Тулий. Он уже не молод, до полной выслуги осталось всего 2 года. Он человек опытный, с железными нервами, никогда не подводил товарищей. Или Макрон. На него всегда можно положиться. Во многих отношениях это просто идеальный центурион, смелый, находчивый и стойкий, как старая дубленая кожа. Возможно, лишенный воображения. Но для центуриона это, пожалуй, не недостаток, а достоинство. Двоих других Веспасиан знал хуже. Лишь недавно получившие повышение Антоний и Феликс имели прекрасные послужные списки, и их произведение в центурионы всячески поддерживал префект лагеря второго легиона. Но припомнив, как неуверенно они вели себя на дисциплинарных слушаниях, Веспасиан предположил, что Секст мог рекомендовать их, получив взятку. В качестве рядовых легионеров они проявили себя прекрасно, но были ли готовы проявить себя также и в качестве центурионов? Последним из подчиненных Максимия, о котором подумал Веспасиан, был отсутствующий центурион Катон. Легат намеренно отгонял всякие мысли об этом молодом человеке, надеясь, что командующий закончит осмотр места происшествия до того, как опять вспомнит о Катоне. Карьера Катона оборвалась, а скоро, очень скоро оборвется и его жизнь. Веспасиана это всерьез огорчало, поскольку ему не потребовалось много времени, чтобы понять, людей с такими способностями очень мало, и в его легионе, и в любом другом тоже. Всего за 2 года со времени зачисления во второй легион этот юноша на глазах Веспасиана возмужал и вырос в настоящего командира, отважного и сообразительного. Конечно, он совершал ошибки, но зато всякий раз извлекал из этого уроки. А еще он умел побудить каждого солдата, служившего под его началом, проявить себя наилучшим образом. Такие люди, как Катон, приобретя необходимый командирский опыт, становились как мозг и хребет для профессиональной армии и могли рассчитывать окончить службу на высоких должностях главных центурионов, лагерных префектов. Могли даже, правда, это бывало в исключительных случаях, получить префектуру в легионах Египта, наивысший военный пост, доступный римлянину, не принадлежащему к высшему сенаторскому сословию. При том условии, разумеется, что их карьеру не губили случайные превратности войны или политические соображения вроде необходимости поддерживать репутацию императора Клавдия. Уловив какое-то движение на валу, Веспасиан встрепенулся. Он настолько погрузился в свои мысли, что в какой-то момент перестал следить за передвижениями командующего и теперь с удивлением обнаружил, что тот дошел до пролома в чистоколе. Легат сказал себе, что должен сосредоточиться. Позволять себе отвлекаться в присутствии вышестоящих — вредная и опасная привычка. Командующий Плафт наклонился, заглянул в проем, потом осторожно перегнулся через чистокол и всмотрелся в ров по ту сторону, после чего медленно повернулся и зашагал обратно к своим командирам. Секст подался ближе к легату и, понизив голос, пробасил: «Вот сейчас до нас доберется». Командующий остановился в нескольких шагах от молча ожидавших его командиров и стоял, переводя взгляд с одного на другого, пока его глаза не остановились на Веспасиане. «Все до единого?» «Так точно, командир?» «И никаких следов?» «Пока никаких, командир. Но я послал на их поиски всех своих разведчиков и конную когорту батавов. Как только они что-нибудь обнаружат, тут же доложат». «Могу себе представить», — отозвался Плафт с язвительным сарказмом. «Иначе нет смысла болтаться по буеракам в такую погоду, верно?» «Так точно, командир», — ответил Веспасиан, усилием воли заставляя себя не опустить и не отвести в сторону взгляд. «Немного». «Итак, 40 с лишним человек исчезли, и никто ни в этом, ни в главном лагере второго легиона ничегошеньки не заметил? Мне это кажется прям-таки невероятным. Или все твои наблюдатели слепы, точно, Тересий, или арестованным позволили сбежать? В любом случае, легат, твои люди за это в ответе». Веспасиан слегка склонил голову. Плафт несправедлив. В такую темную, дождливую ночь часовые в лагере вполне могли не заметить движения на валу третьей когорты. Правда, если на это указать, то будет похоже на попытку оправдаться. И легат мигом представил себе приглушенные смешки и иронические косые взгляды, которые за этим последуют. Поэтому он воздержался от оправданий и вместо этого, глядя командующему прямо в глаза, сказал: «Коль скоро речь идет о моих людях, то поскольку ими командую я, вина лежит на мне в той же степени, что и на них, командир». Командующий кивнул. «Совершенно верно, легат. Вопрос в том, что мне со всем этим делать? Какое наказание будет подобающим для тебя и твоего легиона?» Веспасиан вспыхнул от гнева. Он прекрасно видел, к чему клонит Плафт, и чтобы хоть как-то помочь своему легиону, должен был действовать быстро. Если генерал жаждет крови, и для него это важнее поддержания боевого духа, второму легиону придется принять еще один удар. Позор децимации уже лежал на них тяжким бременем, но тот факт, что наказанию подверглась только третья когорта, давал остальному легиону возможность остаться в стороне и сохранить высокую репутацию, добытую ценой крови товарищей и основанную на впечатляющих ратных подвигах. Естественно, Веспасиан, как их командир, грелся в лучах их достижений. Но в первую очередь он подумал о солдатах, о том, какой стыд они испытают, снова оказавшись мишенью для гнева командующего. И за все спасибо незадачливому Максимию до третьей когорте. По всему получалось, что если Веспасиан желает сохранить хотя бы то, что еще осталось от боевого духа легиона, необходима жертва. «Командир, мой легион не заслуживает того, чтобы ответственность за упущение опозоренной когорты возлагали на всех. В ходе этой кампании второй показал себя прекрасно. Мы сражались как львы, это твои собственные слова, командир, сказанные несколько месяцев назад. Как львы? Если кто-то и должен понести наказание, то это когорта, допустившая, чтобы арестованные бежали из ее расположения. Вину следует возложить на третью, командир». Командующий ответил не сразу. Он обдумал слова легата и по прошествии некоторого времени кивнул. «Ну что ж, в таком случае пусть из числа тех, кто допустил бегство товарищей, будет избрана замена каждому приговоренному». При этих словах у Веспасиана бешено застучало сердце. Не может же быть, чтобы он и вправду намеревался снова устроить децимацию. «Что подумает по этому поводу враг?» — посетила легата случайная мысль. «Решит, что если представить римлян самим себе, они изведут себя сами, избавив своих недругов от лишних трудов сплошными децимациями». «Командир?» — промолвил Веспасиан, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. «Мы не можем снова подвергнуть третью когорту децимации. Она просто прекратит существование как боевая единица». «Может, и прекратит», — ответил Плафт. Но зато других эта безжалостная расправа побудит сражаться, когда придет время, а не поворачиваться и бежать, как эти подонки. Возможно, когда мы казним следующую группу, это станет уроком, который я хочу преподать, наконец, армии. Легат, когорта, о которой мы говорим, лишила нас возможности одержать окончательную победу над Каратаком. И в ближайшие месяцы нам придется дорого заплатить за их оплошность. А теперь еще и это. Сколько ущерба должны они нанести моей армии и репутации твоего легиона? Да вторая децимация — это меньшее, чего они заслужили. Может быть и нет. Мысли бешено метались в голове Веспасиана. Было бы крайне негуманно снова приговаривать людей к казни. Кроме того, они еще могли принести определенную пользу. Но, с другой стороны, все должны увидеть, что они наказаны, и наказаны сурово. Он посмотрел на командующего, глаза его блестели. «Может быть, нам стоит использовать их для того, чтобы выманить бриттов из болот? Использовать как приманку? Это смертельно опасно, но ведь ты сам сказал, командир, что они должны понести наказание». «Приманку?» — скептически переспросил Плафт. «Так точно, командир», — ответил Веспасиан, энергично кивая, но тут же понял, чтобы убедить Плафта согласиться с замыслом, который еще только начал вызревать в его голове, потребуется нечто большее, нежели с энтузиазмом высказанное предложение принести третью когорту в жертву. «Командир, может быть, вернемся ко мне в шатер и обсудим план в деталях? Для этого мне необходима карта». «План?» — с подозрением откликнулся Плафт. «Не зная тебя лучше, мог бы предположить, что ты сам причастен к побегу. Смотри, чтобы этот твой план не оказался очередной безрассудной фантазией». «Нет, нет, командир, ничего подобного. Надеюсь, ты согласишься со мной, и он хорошо послужит достижению всех наших целей». Плафт задумался. Веспасиан ждал, изо всех сил стараясь не выказать ни малейших признаков возбуждения, из-за которого каждый мускул его тела был в невыносимом напряжении. «Вот, командир», — промолвил Веспасиан, разложив карту на походном столе. «Очень красиво», — холодно отозвался Плафт и поднял глаза на легата. «Но, может быть, ты все-таки объяснишь, что в этой карте такого интересного?» «Вот», — Веспасиан наклонился вперед и постучал пальцем по участку рядом с обширным пространством, обозначавшим ненанесенное на карту болото. «Ну, и что это?» «Долина, командир. Маленькая долина. Торговец, один из наших агентов, пересек ее и прислал доклад. Я отправил разведчиков на проверку, и оказалось, что там действительно долина. Маленькое селение, разбросанные фермы и дорога, проходящая через нее и ведущая дальше, через самое сердце топий». «Вот это очень интересно», — пробормотал Плафт. «Но мне-то от этого какая польза? И какое отношение это имеет к твоей третьей когорте?» Легат помедлил. Ему все было ясно, но, похоже, столь очевидная для него возможность ускользала от командующего. А стало быть, излагая план, следует действовать особенно тактично, чтобы не обидеть Плафта. «Я полагаю, командир, нам по-прежнему нужен Каратак». «Разумеется». «И он скрывается в этом болоте. Возможно, у него тут есть что-то вроде тайной передовой базы». «Ну да, конечно, мы это все знаем. Что из этого?» «Начать с того, командир, что вряд ли нам удастся легко отыскать эту базу, если вообще удастся. Вспомни, чего мы натерпелись в болотах Утамесиса прошлым летом». При этом напоминании Плафт нахмурился. Легионам пришлось нарушить строй и пробираться через топи отдельными маленькими подразделениями. Множество петляющих среди болотных кустов троп только сбивали солдат с толку, заводя неведомо куда. Несколько подразделений угодили во вражескую засаду, несколько подверглись внезапному нападению и понесли тяжелые потери. Пережить подобное снова никому не хотелось. «Как бы то ни было, но мы обязаны выковырить оттуда Каратака», — заявил командующий. «Нельзя оставлять ему время и территорию для перегруппировки». «Вот именно, командир. И чтобы его вытащить, мы вынуждены посылать солдат в самые топи». Веспасиан выдержал паузу, чтобы дать возможность своей маленькой, состоящей из штабных командиров аудитории, обменяться невеселыми взглядами, и едва сдержал улыбку. Сами того не ведая, они играли ему на руку. «Или мы выманим самого Каратака из топий». «И как это сделать?» С помощью приманки. Приманки? Ты имеешь в виду третью когорту? Так точно, командир. Ты ведь считаешь, что их беречь не стоит? Не стоит. Но как ты намерен их использовать? Веспасиан вновь склонился над картой и указал на долину. Мы отправим их сюда. Пусть создадут опорный пункт возле самого болота. Кроме того, Максимий получит приказ разорить всю эту местность и обращаться с тамошними жителями так, что хуже некуда. Очень скоро они побегут в Каратаку с просьбами явиться и спасти их от римских угнетателей. И он не сможет отказать им в просьбе по двум основательным причинам. Первое. Для него это будет возможность склонить на свою сторону больше союзников. Если он придет на выручку жителям долины, то уж будь уверен, извлечет из этого что только возможно, потому что такого рода победы, вроде бы и не столь значительные, пробуждают в варварах дух сопротивления. Подобные примеры весьма заразительны. Второе. Наши разведчики смогут добавить к общей картине весьма полезную информацию. Обведя взглядом присутствующих, Веспасиан остановил его на Плавте. Теперь легат широко улыбался, игнорируя недовольство, написанное на лице начальника. «Ну давай, выкладывай, в чем дело?» — буркнул Плафт. «Есть, командир. Оказалось, что вождь, правящий этой долиной, состоит в дальнем родстве с Каратаком. Сильно сомневаюсь, что он останется в стороне и не попытается помешать нам насадить его родича на меч. Есть все шансы на то, что он ударит по нашему форпосту, постарается сделать все, чтобы помешать нам контролировать долину. Однако мы будем ждать этого удара и встретим его в полной готовности. Если нам удастся выманить Каратака из логовища, у моего легиона появится отличная возможность с ним покончить». Плафт с сомнением покачал головой. «Тебя послушать, так все очень просто. А что, если Каратак не клюнет на твою наживку?» «Тогда надо позаботиться о том, чтобы он вышел из топий и сразился с нами». «Каким образом?» «У него не могло остаться больше двух, в крайнем случае 3000 человек. Да и это число будет постоянно уменьшаться за счет дезертиров, пока он не воодушевит своих людей новой победой. Чем сложнее его положение, тем больше Каратаку нужна битва. Стало быть, надо усложнить его положение, насколько возможно. Видишь, вот этот изгиб северного края болота». Плафт присмотрелся к карте и кивнул. «Я мог бы перекрыть это место, командир. Если ты разрешишь мне разместить блокирующие отряды на каждой дороге и тропе, ведущей в болото с севера, в то время как третья когорта блокирует их с юга, мы в конечном счете перекроем Каратаку все пути снабжения. Если подвоз припасов прекратится, и у него не будет возможности рассылать фуражные отряды, в войске очень скоро начнется голод. Выбор будет прост. Или умереть с голода, или дать бой. Разумеется, они предпочтут бой. А когда враги выступят, чтобы напасть на нас, мы будем в полной готовности. Уверяю тебя, он клюнет на наживку». «А если клюнуть, то он клюнет. Но спасти третью когорту ты не успеешь?» Веспасиан пожал плечами. «Тогда будем надеяться, они исполнят свое предназначение». И, подумал легат, пав смертью храбрых, похоронит вместе с собой позор, который иначе пал бы на весь второй легион и его командира. Правда, легат тут же ощутил угрызение совести из-за того, что так между делом размышлял о возможности гибели почти 400 человек. С другой стороны, у них есть шанс не только спастись, но и восстановить свою честь. Пусть самая ничтожная, но все же возможность возместить большую часть вреда, причиненного Максимием, проявив мужество в бою и достойно завершив кампанию. Один из штабных трибунов командующего поднял руку. «В чем дело, трибун?» «Даже в том случае, если Каратак действительно выйдет из болот, чтобы напасть на третью когорту, нам вряд ли удастся его поймать. Он бросит на нас тыловое охранение, чтобы выиграть время, а остальное войско уведет обратно в убежище. В результате мы останемся с тем, что имели, минус, разумеется, одна когорта». «Да, такая возможность не исключена», — согласился Веспасиан, задумчиво кивая. «Тогда нам придется просто заморить его голодом. В любом случае, если мы будем действовать без промедления, ему конец. Но если удастся выманить его на битву, Это будет хорошо, потому что позволит покончить с ним поскорее, пока он не успел заручиться поддержкой племен, которые все еще остаются вне нашего влияния». Веспасиан повернулся к командующему. «Но Максимию и его легионерам это даст возможность не просто понести наказание, но и принести при этом некоторую пользу». Командующий нахмурился. «Если повезет, об этом позаботится сам Каратак». «Так точно, командир?» «Не думаю, чтобы им удалось уцелеть, когда все его войско на них обрушится. Особенно после того, что они сделают с сородичами Каратака». «Понятно». Командующий Плафт поскреб щеку, обдумывая план легата. «Постарайся вывести его из себя и настроить на максимальную жестокость». Веспасиан улыбнулся. «Учитывая, в каком расположении духа пребывает сейчас и он сам, и вся его шайка, я сомневаюсь, чтобы для этого потребовалось много усилий. Скорее всего, он будет в ярости и сделает все, чтобы посчитаться за своих». «Ну что ж», — промолвил Плафт, поднимаясь из-за стола и распрямляя спину. «Я распоряжусь, чтобы в штабе подготовили письменный приказ».